В кафе «Уют» было довольно многолюдно, но Соколов сидел один за столиком в углу зала рядом с пустующей в это время небольшой эстрадой. Увидев, что я решительно направляюсь к нему, он вежливо встал и придвинул мне стул. В жизни он оказался гораздо миниатюрнее, чем на экране телевизора. Его курчавая, но уже начавшая редеть шевелюра едва ли доставала мне до уха. «Чего-нибудь выпьете?» – галантно предложил он. «Пожалуй, стаканчик апельсинового сока». Видимо, его здесь знали и ценили, как только он едва заметно кивнул головой, подошла официантка в белом передничке. «Апельсиновый сок и кофе с коньяком», – коротко приказал он, и официантка исчезла, кивнув головой. Минуту он молча смотрел на меня, как бы изучая, а затем спросил. «Так что это за вопросы, которые вы мне хотели задать? Свои вопросы я вам, конечно, задам, но хотелось бы заметить, что ваше поведение нетипично для репортера». «Почему же?» – удивился Соколов. «А потому, что обычно репортеры сами торопятся задать вопросы, а вы предлагаете начать мне». «Это недалекие репортеры», – засмеялся он. «В ряде случаев человека ярче характеризуют как раз не ответы, а вопросы. Отвечая, человек может и соврать, а спрашивает он, как правило, только то, что его действительно интересует». «Резонно. Вот и спрашивайте». В это время официантка принесла заказанное и поставила перед нами. Сок был в меру холодный и приятный на вкус. «Прежде всего меня интересует», – начала я, – «каким образом вы узнали о случившемся?» Соколов молча пил кофе, никак не реагируя на мой вопрос, но мне почему-то показалось, что он ему крайне неприятен. Тем не менее он аккуратно поставил чашечку на блюдце и лаконично ответил. «Мне позвонили». «Кто?» «Не знаю. Неизвестный мужчина». «Что он вам говорил?» «Он сказал, что произошло ужасное убийство, что он случайно это обнаружил, что может получиться потрясающий репортаж». Соколов замолчал. «Где он вас нашел?» «Дома». «Как он объяснил, что звонит именно вам, да еще домой?» «Он сказал, что считает меня лучшим репортером на нашем телевидении и что только я могу сделать действительно хороший репортаж об этом происшествии». «А ему-то что до этого?» Соколов пожал плечами. «Все ясно. Лесть отбила у него способность критически оценивать действительность. По крайней мере, в тот момент. Надеюсь, что не навсегда». «Как он узнал ваш номер телефона?» «Не знаю». «Перед тем, как позвонить вам домой, он звонил на студию?» «Наверное, нет. Мне ничего не передавали. А обычно такие звонки берутся на заметку». «Значит, там не могли сообщить ему ваш домашний телефон?» «Выходит, нет. Но он мог узнать его в справочнике». «Разумеется, если он гулял по пустырю со справочником под мышкой». Соколов промолчал. «Вам не кажется, что в этой истории слишком много странностей?» «Кажется», — мрачно ответил Соколов. «А что еще вам кажется?» «Мне кажется, что я стал марионеткой в пока непонятной мне странной и страшной игре». «Тогда мой главный вопрос. Не хотите ли вы разобраться в происшедшем?» «Хочу», – твердо ответил Соколов. «Это может быть связано с большим риском, и не только для вашего служебного положения и кошелька, но и для жизни. Не надо меня пугать. Я понимаю, что делаю и ради чего я это делаю. Все это, как вы сами понимаете, касается меня самым непосредственным образом. А вот теперь вы мне объясните, ради чего вы стараетесь?» «Хороший вопрос. Я была бы рада, если бы мне самой кто-нибудь это объяснил. Но Соколову необходимо назвать какую-то вескую причину, иначе он мне не будет доверять. Я действую в интересах моего клиента, а риск является одной из составляющих моей профессии. За это мне деньги платят, и, замечу, немалые». Соколов недоверчиво хмыкнул. «И кто же вам платит эти бешеные деньги, позвольте полюбопытствовать?» «Я не думаю, что в данный момент разглашение имени моего клиента пойдет на пользу его интересам. Сначала мы с вами должны заключить соглашение». «О чем?» «О совместном сотрудничестве в расследовании этого дела. Или вы против?» Соколов задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Да нет, не против», — наконец ответил он. «Но, насколько я понимаю, вы и без меня, наверное, справитесь. Какую же роль вы отводите мне в этом деле?» «Очень важную. Я думаю, что тех, на кого мы выйдем в результате нашего расследования, без помощи прессы вообще не одолеть. Даже не стоит и браться. Так мы договорились?» «Да, можете на меня рассчитывать. Что конкретно от меня требуется?» Я посмотрела на часы. Времени оставалось немного. Меня ожидала волнующая встреча с Ашотом-Рустамом Ибрагимовичем. Опаздывать не хотелось, а мне еще необходимо было кое-куда заехать. «Давайте пока обменяемся телефонами. Я вам позвоню, скорее всего, завтра, и мы договоримся о встрече, где и обсудим подробный план действий. Там же я познакомлю вас со своим клиентом». Соколов кивнул головой в знак согласия и полез в карман за визиткой. Я последовала его примеру.